Соответственно, как и положено, выход им преградил Леня Ромашкин, который тащил за спиной огромный рюкзачище. «Окружили!» — взвыли разом Зампотех и Черепанов. «О, Бабан!» — обрадовался Леня. «Дай на выход сгонять перчатки велосипедные. Ну, у тебя такие классные были, я на стрельбе видел. С кожи натуральной, такие черные». «Перчатки велосипедные?» — передразнил Ромашкина Вова. «Когда ты меня в крайний раз на стрельбе-то видел?» «С натуральной кожей?» — переспросил в раз возбудившийся Зампотех. «А то!» — заважничал Вова. «Найковские. Здесь таких не найдешь». «Так что с перчатками?» — настаивал Ромашкин. «Жалко, однако. Ну ты же их порвешь». Начал искать отговорки Черепанов. «Я за тебя на прыжках отработаю», — предложил компромисс Ромашкин. «Добрячок, порешили. С тебя две укладки, с ВДСниками сам договоришься, чтобы все красиво было». Сразу же сломался Вова, ужасно не любивший укладку парашюта на свежем морозном воздухе. Несчастная дверь спортзала затряслась, и в нее начали протискиваться близнецы-моряки Артемьевы, толкающие перед собой лейтенанта-финансиста. «И глядите, кого мы поймали!» — вопили братья. «Эта зверушка в кассе спрятаться хотела. Бригадного начфина на помощь и звала». «Товарищ лейтенант, до вас, по-моему, ясно довели, что вы в составе группы с выпиской по личному составу, убывающему в составе реально действующих групп. Ознакомили? Что за дела? Почему вы прячетесь?» Сразу же атаковал я лейтенанта. «У меня отчет», — заныл лейтенант. «Нет, товарищ лейтенант, у вас учебно-боевая задача, и поэтому шаг вправо или влево приравнивается к попытке перехода на сторону врага». Лейтенант скорбно замолчал. Черепанов, воспользовавшись возникшей тишиной, отпихнул Зампотеха и выбежал на улицу, оглашая плац возмущенными криками. Подполковник юркнул за майором. Наверняка он решил, что его тоже могут включить в состав героической группы. Как ни странно, со всеми мероприятиями, расписанными в плане подготовки, мы справились довольно быстро. Близнецы убежали получать аппаратуру связи, я получал карты и блокноты, доктор ушел за медицинской сумкой и пилюлями. Ромашкин убежал в воздушно-десантную службу решать вопросы по поводу укладки и получения всего полагающегося нам имущества. После обеда довольно быстро уложили парашюты, проверились. Прибыли на воздушно-десантный комплекс, покачались в стапелях на подвесных системах. Точных данных, выведут парашютным или посадочным способом, не было, но все равно решили готовиться по полной. Во время обеда удалось съездить домой и снарядиться на предстоящий выход, как положено. Я взял свой старый удобный рюкзак, отпахавший со мной несколько командировок, легкий зимний комплект полевой формы фирмы «Гортекс». Ну и, соответственно, проехался по магазинам, закупившись всякими бульонными кубиками, китайской лапшой, растворимым кофеем, колбасой, водкой и минералкой. Из багажника достал свою миниатюрную газовую горелку и два баллончика с сжиженным газом. Короче, собирался так, как будто уходил на задачу куда-нибудь в район Малых Варандов под населенным пунктом Шатой Чеченской Республики. Укомплектованный рюкзак пришлось запихивать в грузовой контейнер и оборачивать полиуретановым ковриком и плащ-палаткой. Остальные члены группы от меня не отставали и снаряжались по полной. Только лейтенант Начфин бегал вокруг и всех спрашивал: «А это надо? А это куда?» Общими усилиями собрали и лейтенанта. упаковали парашютный мешок, радиостанции и батареи, переложили пустыми картонными коробками, замотали в коврики. Близнецы Артемьевы, несмотря на то, что в отношении личной дисциплинированности были сущими разгильдяями, связистами были отменными. Дело свое знали туго и искренне переживали за свою работу. Под вечер получили вооружение и боеприпасы. Лене надо было и здесь отличиться. Рюкзак у него был больше всех. В грузовом контейнере понапихано немеренное количество холостых боеприпасов и средств имитации. Так он еще умудрился получить себе ПКМ и теперь любовно упаковывал его в чехол и советовался с десантниками, как его закрепить и законтровывать. Лейтенанту-финансисту на запаску вместе со стропорезом прикрепили еще и калькулятор. Так, на всякий случай. Вдруг решит во время совершения прыжка насчитать кому-нибудь денежное довольствие. Прибежал невменяемый заместитель по воспитательной работе и попытался провести у нас строевой смотр, а заодно выслушать жалобы и предложения. Потом плюнул на нас, а особенности на жалобы технарей, вечно стремящихся что-то съесть, покричал и ушел. Вот, в принципе, мы и готовы. Осталось только ждать выписки из боевого приказа, в которой будет указана задача. Хотя задачу мы должны знать уже давно и готовиться, отрабатывая все возможные варианты действий, передвижений, боевого порядка и всего остального. А вдруг нам предстоит провести диверсию на каком-нибудь важном объекте? Тогда надо дополучать инженерные имущества, мины и другие взрывчатые вещества и средства взрывания. Или, к примеру, нам предстоит работать агентурными методами. Соответственно, где карты с местами закладок, предназначенных там схронов, тайников, где гражданская одежда и прочее и тому подобное. Короче, вопросов и нюансов множество. Оставалось только ждать и гадать, какую задачу нам подкинут. А так как почти что все из нас последние трое суток спали урывками, то ожидание естественным образом превратилось в здоровый сон, который охранялся выставленным возле дверей спортзала парным патрулем, состоящим из бойцов, которые по своим физическим и умственным данным не способны были вместе со всеми рыскать по лесам в поисках учебного супостата. В этих учениях участвовал почти что весь округ. Наши разведчики выходили в условный тыл, мотострелки занимали условную линию обороны, танкисты условно выехали из боксов в парке и тут же поломались. Рассказывали, что в каком-то танковом полку условно расстреляли начальника службы горюче-смазочных материалов и неусловно отдали на растерзание в прокуратуру начальника склада. В размышлениях о величии нашей армии я начал отработку упражнения «Сон в условиях, приближенных к боевым». Только рядышком развалясь на спортивных матах и укрывшись бушлатами, конючили технари. «Командир! Командир! Может, мы в чипок сгоняем, закинемся по-быстренькому десяткам пирожков аппетитных, да пары булок румяных, да кофеем три в одном запьем, уже жрать больно охота, а, командир?» «Отвалите проглоты! Я патрульным сказал никого не выпускать. В случае попытки несанкционированного покидания места до подготовки лупить всех в башню дубинками. Спите лучше. Или вон с лейтенанта пример берите, как он под бушлатом похрюкивает». «Он колбасу втихую жрет», — сказал вслух доктор. «А у него завтра расстройство желудка будет». «Вот она, натура начфиновская!» — заорали техники, Достойную смену готовить себе бригадный денежный мешок. А я ничего не ел, — начал отбрехиваться Летеха из-под бушлата. — Ничего не знаю, — позевывая, ответил я. — Завтра доктор тебя накажет, если расстройство желудка схватишь. Дремавшие неподалеку близнецы сразу же проснулись и слаженно в один голос запели и заорали. — Аллилуев, Аллилуев, ты отрежь ему полху! — Артемьевы, заткнитесь! — закричал на всех Ромашкин, прилаживающий в наколенные ножны какой-то огромный тесак. — Леня, мы тебя боимся! — закричали братья-радисты. — Ты еще физиономию ваксой намажь, чтобы быть совсем как Шварценеггер или Миша Пореченков. Возле казармы 2-го батальона, кстати, классная банка стоит. Свистни, тебе матросы в раз притащут. — Идиоты! — обозвал братьев Ромашкин. — У меня грим есть специальный. Туман называется. Все цвета как надо. А то я, если ваксой намажусь, буду как бурятский спецназовец на показухе у президента. Маск халат зеленый, оружие черное. — Ага. И берет голубой один, — вставили свое веское слово технари. Все еще немного посудачили и потихоньку начали засыпать. Лишь лейтенант ворочался под бушлатом и чем-то тихонько хрумкал. А в 2 часа ночи меня вызвали на предварительную постановку задачи. Нашу группу на особый контроль взяла комиссия с самого что ни на есть верху. Задачи нарезал сам председатель комиссии. Начальник оперативного отделения, присутствовавший при постановке задачи, схватился за голову и попытался потерять сознание. Командир бригады, осознав, что же нам все-таки предстоит, дал понять начоперу, что сознание надо терять-то по старшинству. Сперва старшие начальники, а потом уже и подчиненные. Заместитель по воспитательной работе, он же оперативный офицер моей группы, не понял ничего и поэтому выглядел лучше всех. Я понял все, но ничего не осмыслил и пошел обратно в спортзал. К утру нам должны были принести выписку из приказа, а к обеду нас уже должны были десантировать парашютным способом. Простой пешей туристической прогулки с выходом на бригадное стрельбище и отработкой упражнения группа в налете, на которую надеялся весь личный состав офицерской группы, не получалось. Нам предстояло обнаружить командный пункт армии, участвующий в учениях, определить его точное местоположение и по возможности вывести его из строя хотя бы на небольшой срок. Задачу придется выполнять в условиях активного противодействия. Проще говоря, нас будут отлавливать и условно уничтожать. Посредники при объединениях и соединениях уже получили задачи от руководителя учений. Тучи над нашей группой сгустились. Лейтенант-финансист, узнав о том, что нас могут поймать и отмудохать, начал писать завещание. Ромашкин заявил, что живым не сдастся, и распихал по карманам дополнительные пачки холостых патронов. Братья Артемьевы попросили лейтенанта включить в завещание пункт о том, что все подружки лейтенанта должны отойти в собственность близнецов в случаях: а. если лейтенант умрет от страха еще на прыжках, б. если его поймают и забьют до смерти или до потери жизненно важных функций, отвязные мотострелки, в. черненькую с длинным носом завещать никому не надо. Особая группа 2. Вся группа стояла на площадке стартового осмотра, уже облаченные в парашюты, и сурово осуждала действия лейтенанта Начфина. Начфиненок корчился и просился отойти,

и у УАЗики комбрига и зама. Ну, вот они, наши конкуренты. Все разведчики или срочники, или контрактники. Они не ходят в наряды, не участвуют в хозработах. У них одна задача — готовиться к скачкам. Целыми днями они только и делают, что бегают, прыгают, стреляют, не вылазят с полигона неделями. А у меня Петровский и Почишин бегают только по парку и к чипку. А лейтенант-финансист ускорился в последний раз минут 5 назад. Скинув с себя парашют, разматывал на ходу рулон туалетной бумаги. Дежурный связист подал гарнитуру вертолетной станции руководителю прыжков, заму комбрига по воздушной десантной подготовке. В воздухе где-то неподалеку явственно послышался рокот вертолетных лопастей. Через пару минут Ми-8 приземлился, спугнув воздушным потоком лейтенанта в кустах. Шоу началось. Бойцы сняли кормовые створки с вертолета. Летчики готовы были подняться на пристрелочную выброску. ВДСники засуетились. Леня Ромашкин хищно улыбнулся. Теперь честь первого прыжка принадлежала не ему, а прапорщику, начальнику склада парашютно-десантного имущества. Прапора скинули удачно, и он, приземлившись возле колдуна, указатель силы и направления ветра, открыл прыжковый день. Спортгруппа быстренько построилась, проверилась и вальяжно зашагала к борту. Сзади степенной походкой шествовал командир бригады. Прыжки начались. Спортсмены покинули борт быстро и, приземлившись плотно, группой на дальнем конце площадки быстренько скинули свои купола прибежавшей группе обеспечения десантирования. Построились в боевой порядок и начали поиск груза. Только одинокий парашютист в воздухе мотался в потоках и неуклонно снижался в направлении небольшой дубовой рощицы. Зам по воздушно-десантной заорал в мегафон. «Олень, бля, ноги вместе! Забирай вправо, скотина!» Потом прильнул к окулярам ТЗК и, распознав командира бригады, болтающегося в стропах, добавил. «А, товарищ полковник, это вы хорошо идете, как по учебнику?» Товарищ полковник, как по учебнику, приземлился в кусты возле дубовой рощицы, откуда недавно убежал лейтенант-финансист. «Уй, да кто ж тут успел нагадить? Да что за сволочь, а? Мой новый прыжковый шлем, бушлат, скоты, уроды!» Долетал до нас голос командира бригады. Лейтенант испуганно опустил голову и попросил шепотом его не выдавать. «Не ссы! Мы, фашисты, своих на войне добиваем», — ответил ему Петровский. «Сейчас пойду, доложу комбригу, что ты ему еще в запаску нассал». «Нассать в запаску — это моветон», — подтвердил флегматичный Аллилуев. «Странный он, этот доктор. Облегчить мочевой пузырь в запасной купол — это признак дурного тона. А если нагадить в основной купол, это признак хорошего воспитания и изысканных манер?» «Ой, быстрее бы на прыжок!» — засуетился лейтенант. Теперь настала и наша очередь. Повторный осмотр, хлопанье ВДСника по парашюту, команда «Направо, на борт шагом марш!» Уже на борту вертолета финансиста продолжали подкалывать. «Начвенёнок, а ты все дела сделал? А то ты, как самый легкий, крайним выходишь. Так неохота под тобой-то оказаться?» — спросили Артемьева и лейтенанта. «Я не брал», — невпопад ответил финансист, и его залихорадило. После пары заходов противно загундосил ревун, и десантирование началось. Ромашкин, как продвинутый парашютист, вышел крестом, раскинув ноги и руки и поддерживаемый за шиворот стабилизирующим парашютом. Я вышел просто, без выпендрежа. Трехсекундное болтание, рывок, провал вниз, ноги возле носа и тишина. Кольцо я не дергал, доверив раскрытие основного купола страхующему прибору. Покрутился в стропах, остановился, осмотрел купол, оглянулся по сторонам. Чуть выше и правее меня спускались братья-капитаны, вяло переругиваясь между собой. «Тяни правые!» — орал один. «За хер себе потяни, собака бешеная!» — отвечал ему второй. Вроде вышли и раскрылись все. Надо готовиться к приземлению. «Ой, черт!» Сачок колдуна, висевший унылым хвостиком перед нашим взлетом, сейчас был полон энергии. И на моих глазах задирался чуть ли не параллельно земле. Бойцы, дежурившие на площадке, лихорадочно переносили стрелу из парашютных столов с места на место. Чувствую, приземление будет еще то. Натянув задние свободные концы до отказа, я сразу же приготовился дергать отцепку свободного конца. Как-то не очень хотелось таскаться по всему полю за парашютом. Удар, кувырок, отцепка. Купол вывернуло, и он беспомощно заполоскался и опал. Удачно. Ничего не сломал и ничего не отбил. Навстречу мне бежали уже бойцы-обеспеченцы. Так, быстренько на стропах связать бесконечную петлю, достать сумку из-за резинок запаски, уложить туда распущенный купол. Сдать его сержанту-контрактнику, проследить, чтобы он расписался в ведомости приема, и можно собирать группу. Мимо меня с воплями и душераздирающими криками на пузе, волочась за купола, промчался майор Почишин. — Солдаты, бля, сделайте что-нибудь! — взмолился он к бегущим навстречу бойцам. Бойцы недавнего призыва испугались грозных воплей майора и, остановившись, отдали ему воинское приветствие. «Идиоты!» — проорал удаляющийся со скоростью ветра майор. Бойцы погорцевали за ним. Так, вроде на землю грохнулись все. Куполов в небе не видно, никто не завис. Пора выдвигаться на пункт сбора. Группу я собрал только через час. Офицеры-разведчики после приземления выглядели не лучшим образом. Ромашкин, найдя на площадке приземления единственную, покрытую литком лужу, добросовестно в нее приземлился, пробил ледяную корку и знатно извозюкался. Почишин, вдоволь накатавшись на пузе, исцарапал себе все лицо и руки. Начфиненок приехал на пункт сбора на старинном мотороллере с прицепом и каким-то пьяным дядькой. Остальные были более-менее в норме. Лейтенанта отругали за использование транспорта, захваченного у пьяного мирного жителя. Нетрезвого крестьянина усадили за руль и отправили подальше. Мужичок, так и не проснувшись, уехал куда-то в чистое поле. Выехал на площадку приземления и начал выписывать по ней круги, мешая десантированию личного состава. Грузы свои нашли довольно быстро, даже без поисковых приемников, благодаря наличию явственного разведпризнака, трех старослужащих солдат, сидевших на охране. Бойцы от скуки развели костер неподалеку от площадки приземления. Устроив мини-блокпост, тормозили пробегающих после приземления мимо молодых разведчиков и обыскивали их на предмет сигарет и допрашивали на всякий случай о причастности к иностранным вооруженным силам, партизанским формированиям и сексуальным меньшинствам. Когда одевали рюкзаки и распаковывали оружие, доктор успел намазать исцарапанного Почишина зеленкой во всех местах. Особенно красиво и художественно получились уши. — Так тебе, бля, за Бэтмена! — ехидничал Петровский. — У меня хоть костюм, а ты сам, как гоблин, из мишек Гамми. Ромашкин, увидев зеленую физиономию, тут же заревновал и начал себя раскрашивать туманом. Братья-моряки прилаживали на грудь радиостанции и пытались всучить лейтенанту раскладывающуюся антенну в чехле, выдавая ее за палку сухой колбасы. Пока все припирались и готовились к движению, я достал карту с отмеченными контрольными точками, посчитал всяческие склонения, наметил ориентиры и взял азимут на первую точку. GPS-навигатор в группе был у Лени Ромашкина, поэтому ему пришлось возглавить головной дозор. В паре с ним шел Начфиненок. Два техника шли связующим звеном. И в ядре шел я с братьями, и в тыловом дозоре, в гордом одиночестве, оставался флегматичный Аллилуев. До наступления ночи нам предстояло пройти около 15 километров и дать два сеанса связи, один из которых обязательный, двухсторонний. Первый сеанс связи я намеревался дать после того, как пройдем хотя бы первую контрольную точку. Необходимо было доложить об успешном выводе и о том, что приступили к выполнению задачи. Интересно, а какие сюрпризы нам подготовили спортсмены? Парни там, несмотря на свой юный возраст, достаточно серьезные, а командир группы уже откатал пару командировок. Могут где-нибудь на переходе выставить засаду, или натыкать сигнальных мин, или еще каких-нибудь ловушек. Надо мозгами пошевелить. На контрольной точке обычно сидит кто-нибудь из штабных операторов и парочка бойцов. Офицер выставляет в контрольный карточке командира группу цифр, в которой зашифрована отметка о прохождении и время. Все собранные на контрольных точках числовые группы надо передать при обязательном двухстороннем сеансе. После передачи групп на сеансе связи разведчики получат от центра зашифрованное сообщение, в котором будет указан дальнейший порядок действий. А до подхода к первой точке у нас еще один сеанс связи. Одна из важных составляющих оценки группы на учениях – это количество зафиксированных двухсторонних сеансов. Чем больше сеансов дали, тем лучше. Командир спортивной группы это прекрасно знает и, скорее всего, будет нам засаживать где-нибудь после третьей контрольной точки при проведении ОДС. Леня Ромашкин пер в головном дозоре, как паровоз по рельсам. Изредка сверялся с навигатором, чуть корректировал движение и несся дальше, зорко зыркая по сторонам и подавая связующему звену условные знаки. Связующее звено, пыхтя и негромко матерясь, увидев очередной условный знак, возмущалась. И что он этим хотел сказать? Помахал нам ручкой, как женщинам легкого поведения, и убежал, повиливая задом. — Леня, ты что там машешь, а? — орали они Ромашкину, идущему далеко впереди. Леня останавливался, показывал пару неприличных жестов и снова уходил. Техники, вспомнив о том, что они, техническая интеллигенция, вызвали по радиостанции головной дозор и попросили лейтенанта присматривать за пулеметчиком Леней, дабы тот совсем не запартизанился. Лейтенанту на свежем воздухе похорошело, и он пер за Ромашкиным, поглядывая по сторонам и радуясь жизни, и отсутствию комбрига в изгаженном прыжковом шлеме. Где-то невдалеке послышался шум бронетехники. Наверняка мотострелки гнали свою колонну куда-нибудь на полигон. По сигналу дозора группа остановилась, и мне пришлось переться вперед. Леня лежал на гребне пригорка и рассматривал что-то в бинокль. — Командир, наблюдаю развертывающуюся колонну противника численностью до мотострелковой роты. Предположительно готовится к прочесыванию местности. Предлагаю оставить меня для прикрытия основных сил группы. Я геройски погибну, но всех спасу, — доложил возбужденный Леня. Херушки, тебе героически погибнуть. А мы что потом с твоим трупом будем делать? Я, конечно, дам команду, чтобы сперва над тобой надругались, а потом расчленили для удобства переноски. Но пока давай понаблюдаем. Ромашкин скуксился, ему страсть как хотелось повоевать. Отметив на карте координаты колонны, я дал команду продолжать наблюдение. Артемьевы быстренько развернули радиостанцию и начали прокачивать связь. Отработали довольно быстро. Передали в центр радиограмму об успешном выводе и об обнаружении противника. Технари, довольные неожиданной остановкой, наплевав на скрытность, начали разводить костер и пытаться вскипятить воды, дабы запарить китайской лапши и утихомирить свои озверевшие на свежем воздухе желудки. Доктор флегматично обматывал куском бинта ствол своего автомата и наверняка мечтал о теплом медпункте. Лейтенант с интересом посматривал на складывающиеся штырь антенны, которые братья-связисты пытались выдать за сухую колбасу. Внюхав запах костра, я оторвался от наблюдения за мотострелками и пошел наводить порядок среди распоясавшейся технической интеллигенции. — Эй, блин, вам чего здесь, парковая зона? Развели кострище, демаскируйте нас дымом. Сейчас сюда пехота примчится и отдубасит нас автоматами по самым интимным местам. Мы люди тонкой душевной организации. Нам все время пища, как духовно, так и быстрого приготовления, положена. Мы себя уже изменить не можем. Нас такими зампотех воспитал, — ответил Петровский, приоткрыв крышку пластиковой коробки и с умилением нюхая ароматный пар. «Да-да, а что мы можем поделать?» — развел руками Почишин и почесал зеленое гоблиновское ухо. Два техника попросились вместе с Ромашкиным геройски погибнуть, прикрывая отход наших основных сил. Теперь еще надо, чтобы на геройскую смерть напросились близнецы, лейтенант и доктор. Я останусь совсем один. Все остальные сгинут в огне холостых выстрелов, прикрывая мой отход и пожирая чудеса китайско-корейской кулинарии. — К нам идут! — закричал Ромашкин и замахал руками. Я галопом выполз на гребень. — Черт! Пехота, спешившись с брони и развернувшись в цепь, мелкими перебежками направлялась в нашу сторону. «Подъем, желудки!» — завопил я. «Леня, давай бегом по азимуту! Подъем, подъем!» «Кинематографично!» — восхитились братья, прилаживая на грудь радиостанции. «А потом он уйдет в агентуру и сбежит в Великобританию!» — непонятно к чему добавил доктор. Первую и вторую контрольные точки мы прошли довольно быстро. Офицеры, сидевшие на точках, поведали нам, что спортсмены оторвались от нас где-то часа на два. При подходе к третьей контрольной точке мы с разбегу выскочили на какую-то уютную полянку, на которой было расставлено несколько туристических палаток, и ярко горел костер. Люд по полянке шарахался отнюдь не военный. Какие-то туристы, среди которых в наступающей темноте по писку можно было определить несколько женских особ. Туристы, увидев нас, завопили от ужаса и упали на землю, закрыв головы руками. «Да когда же это закончится?» — чуть ли не в один голос завопили они. «А чего шашлык не жарите?» — спросил удивленный Петровский, и мы помчались дальше, к третьей контрольной точке. Вымотались все. Я уже начинал тяжело дышать. Техники только кряхтели и постановали. Братья тихонько материли начальника связи и тяжелые радиостанции. Доктор меланхолично повторял: «Бля, бля». Как ни странно, лучше всех себя чувствовал лейтенант. Пребывание на свежем воздухе пошло ему явно на пользу. Он забрал у Лени тяжелый пулемет и легким оленем скакал впереди. На третью точку мы успели как раз к моменту ее свертывания. Отметили карточку и скатились вниз по склону. Приближалось время обязательного сеанса, который никак нельзя было пропустить. Пришлось из последних сил брести вверх на вершину сопки. Все, привал. Братья, попадав на задницы, хрипло дышали. Доктор дрожащими руками распаковывал рюкзак. Технари, упав на землю, тихонько хрюкали. Лишь один лейтенант, встав в красивую позу и вскинув пулемет на плечо, зорко осматривал темнеющие ночные окрестности. Телефон в нагрудном кармане бушлата ожил и пропищал: «О, боже мой, они убили Кенни!» «Сволочи!» — тут же отозвался Аллилуев, оторвавшись от фляжки. «Мы отомстим», — добавил Ромашкин, протягивая дрожащую руку к фляжке. На связи был неподражаемый штабист Черепанов. Новости были не ахти. Где-то на маршруте нашего марша местный собор, принимающий участие в учениях, высадил две поисковые группы. Пойдут они чесать местность или нет, Вова не знал, но честно отрабатывал свою ставку двойного агента. Пришлось упросить Черепанова зайти на центр боевого управления и попытаться высмотреть на карте реально действующих групп координаты спортсменов. Вова перезвонил через несколько минут и, доложив обстановку, отключился. Пришлось с ним заранее договориться о проведении сеансов связи. Аккумулятор на телефоне необходимо экономить. Запасного у меня не было. Костер разводить не стали. На моей ромашкинской горелке техники начали готовить ужин и кипятить воду на весь личный состав. Братья отошли от группы подальше, развернули антенны и пытались связаться с центровыми радиостанциями. Лейтенант Начпененок, как менее уставший, крутился вокруг, втягивал носом запах разогреваемой тушенки и изображал боевое охранение. Ромашкин печально перебирал содержимое своего рюкзака, то и дело спрашивая в пустоту и с очумением держа в руках какое-нибудь габаритное полено: «А нахрена я это взял?» «А это мы тебе положили. А вдруг дров не будет?» Радовались технари, держа над горелками котелки с водой. Я зашифровал донесение, отдал его радистам и, развернув карту, отметил свое и положение соперников. Хотя по времени от нас они и далеко ушли, но по местности находятся совсем неподалеку. Если верить агенту Черепанову, то спортсмены где-то в районе вершины вот этой симпатичной сопочки. Так, а где же доблестный собр ведет поиски? Дорога от нашего маршрута километрах в двух. То, что поисковые группы подвезли на машине, я даже не сомневаюсь. Если хорошо подумать и сделать предположение, что наш маршрут хотя бы до третьей контрольной точки уже известен, то куда они пойдут? Бегать по сопкам за нами они по-любому не будут. Там дядьки внушительной комплектации и возраста отнюдь не пионерского. Значит, сядут где-нибудь в удобном тихом местечке, достанут пару пузырей водки, домашние заначки и устроят пикничок. Так, ну а если предполагать худшие? К примеру, им уже известна наша следующая задача, которой мы еще сами не знаем. Вот это вполне возможно. Если заместитель комбрига взялся за нас и хочет утопить, то это дело он постарается выполнить до победного конца. Интересно, а ставки они там делали на нас или на спортгруппу? Если и делали, то по-любому не в нашу пользу. Черепанов наверняка бы поставил на кон свой летний отпуск или премию за квартал. Так, все-таки интересно, где нам ждать встречи с ловцами? Радисты настроились и сейчас на полную работали с центром, передавая группы цифр из моей карточки. Сейчас отработают на передачу и начнут работать на прием. Останется расшифровать и валить, выполнять следующую задачу. Когда же все это закончится? Когда я закончил расшифровку, у меня все имевшиеся в наличии волосы стали дыбом. Такого маразма мне давно не встречалось. Вернусь с выхода, начну методично уничтожать все отделения штаба одно за другим. А когда доберусь до того, кто это придумал, я ему шины на его джипе проколю, и не спасет его ни звание, ни должность. Мы теперь будем должны оттопать еще с десяток километров и выйти к деревне, захваченной противником. В 5 часов утра нам предстоит встреча с агентом, который передаст график передвижения подвижного командного пункта армии, с которой мы воюем. Кто же, интересно, будет этим агентом, и что за график он нам передаст? Возле деревни нас легко могут взять в оборот и местная милиция, и соборы, и все, кому не лень. Подвижный командный пункт армии мы бы и без агента обнаружили. Дорог в этом районе не столь уж и много, и армейцы всегда двигаются одинаково по 3-4 точкам. Для продвижения колонны армейского командного пункта подходит всего лишь одна дорога, которая находится совсем недалеко от места нашей дневки. Ночью никто никуда не двинется, а с утра начнутся построения, устранение недостатков, ремонт внезапно вышедшей из строя техники, свертывание палаток, погрузки. Ближе часам к 12 противник начал бы движение. Мы бы абсолютно, не торопясь, спокойно бы высмотрели, куда и кто двигается. Сопки с утра, если не будет снегопада, обзор просто изумительный, на много верст вокруг. И просмотреть вереницу штабных машин может только слепой или пьяный майор Почишин. Гарантированно, при таких раскладах мы бы уже вечером были эвакуированы и занимались бы законным отдыхом после написания отчетов. Пусть бы спортсмены раньше нас выполнили задачу, мы за славой не гонимся. Но нахрена нам усложнять условия выполнения учебно-боевой задачи? Пока я беззвучно матерился и выбирал наиболее безопасный маршрут перехода, подошел один из братьев и протянул мне блокнот. «Командир, тут пароль и отзыв для агента. Лучше ляж на землю и прочитай». «А нахрена мне ложиться?» «А это чтобы не упасть». Прочитал, действительно, лучше бы я лег. Пароль «Престидижитация». А отзыв еще лучше. «Эксгибиционизм». Какой больной на голову маньяк это придумал? Или наверняка это месть за все хохмы и шуточки, которые я вытворял над работниками штаба? Как говорится, не рой другому яму, в нее и нагадить могут. Ладно, придется идти дальше. Можно было бы на очередном сеансе связи прочесать о том, что встреча прошла успешно, и заставить Вову отловить офицера, исполняющего роль агента, и подкупить его чем-нибудь. Однако не все так легко в суровых буднях спецназа. Наверняка нам должны будут записать в карточку очередную группу цифр, которая подтвердит наше пребывание на окраине села с истинно русским названием Вахапетовка. «Командир, может, по 5 капель?» — призывно замахали технари, разложившие на полипропиленовом коврике походный ужин. Почищенный Петровский уже отошли от гонки по кустикам и перелескам и довольно громко обсуждали предстоящую трапезу, жалуясь доктору на потертости в различных местах и на спринтера Начфиненка, бежавшего со скоростью оленя в головном дозоре. Леня Ромашкин пыхтел, упаковывая обратно в рюкзак полено. Деревяшка сопротивлялась и залазить обратно не хотела. Артемьевы все еще работали с центром. Лейтенант-финансист носился вокруг группы, как молодой фокстерьер, и радовался жизни. Доктор заваривал в котелке чай с какими-то травками и не обращал внимания на техников, советовавших добавить в чай пургену для увеличения скорости передвижения. Капитаны до конца отработали сеанс и плюхнулись возле импровизированного стола. «Командир, а нам все-таки положено по 50 грамм. Мы первый сеанс отработали. Спортсмены все еще тупят». «А чего они так? У них вроде связисты, маломощники свои, все по первому классу работают. Наверное, лучшие в бригаде». «Мало ли, как они со своих станций работают. Главное, кто на приеме сидит. А там у нас тоже агентура имеется. Начальник станции прапор Васька Шпонкин. Он нам 2 литра торчит за акт списания. Так что в журнале мы отмечены впервые». «Да, кстати, у СОБРов радисты тоже наши. Мы так долго на связи были, потому что они тоже связь довели и координаты свои на центр давали». Один из братьев протянул мне листочек из блокнота, исписанный цифрами. Пришлось оторваться от поедания лапши с тушенкой и снова доставать карту. «Так, ага, значит, СОБР здесь», — черкнул я карандашом. «Спортсмены здесь, совсем неподалеку от нас. При переходе придется делать значительный крюк, чтобы обойти справа дневку соперников. СОБР от нас будет 6 километров западнее, и помех особых не создаст. Основное внимание надо будет сосредоточить на подходах к Вахапетовке. Мало ли что и кто нас там ожидает». Один из братьев, смотревший на карту через мое плечо, хмыкнул весьма громко и нелицеприятно выразился: «Ой, лажа!» «В смысле лажа?» — не понял я его. «Смотри, те радисты, которые идут с СОБРами, дают свои координаты вот здесь». Он ткнул пальцем в значок, нарисованный мною. «Ну да, но вы же сами мне эти цифры дали». «Ошибка не в цифрах. Вася сам сидел на связи со мной. А у него этих ОДСов отработано ого-го сколько. С этого места, которое они дают нормальный азимут, с приемной станцией никак бы не попали. Да и связаться вряд ли бы смогли. Они тут на карте получаются вообще под сопкой, перед обрывом. А тут, насколько я помню, зона радионевидимости. Как бы они ни выжились, связь можно дать только взобравшись сюда. Он снова ткнул пальцем в карту. То есть, получается, они гнали пургу на сеансе и далеко от дороги не отошли? Я ставлю зуб нашего летехи, и зеленое ухо почишено. То, что они здесь, совсем рядышком с нами. На этом маршруте, на ТСУ, с вот этой сопки связь постоянно давит на пятерку все группы. А радисты там не первый день служат. И в этих местах уже хаживали. Слушай, а ведь и у собров ты видел, какие дядьки, каждый за 100 килограмм весом. По ним видно, что по сопкам они и не любители скакать. Отошли недалече, расположились с комфортом. Тут им еще связисты на уши лапши понавешали. Лапша — это хорошо, — брякнул смачно жующий Петровский. Калорийно, — добавил доктор, активно работающий ложкой. Да, ясно все. Сидят и болванки с координатами на центр кидают. Уверен, что на очередном сеансе дадут другие координаты, а сами на месте останутся, — подытожил капитан-связист. Исходя из предположений связистов, положение групп теперь выглядело иначе. Теперь группы не образовывали треугольник, а были как бы вытянуты в одну линию. А на конце этой линии находилась наша доблестная трижды проклятая офицерская группа. Придется делать еще больший крюк, чтобы не столкнуться с еще одной засадой. Лейтенант, поевший раньше всех и напившись приготовленного доктором чаю, даже поскуливал от нетерпения. Так ему хотелось двинуться дальше. Чтобы он не мешал при сборах и не путался под ногами, я послал его разведать местность и спуск с сопки метров на 300 вперед. Лейтенант нацепил на рюкзак нашу новейшую спецназовскую станцию Р-392, приладил наушник и, юркнув между деревьев, скрылся. Бляха-муха, а в штабе-то как последний чмо тебя ведет? Денег нет, на статью не поступало, а тут вроде даже на человека похож, — произнес один из Артемьевых. А может, и главного начфина в сопки на выход запрячь, да зампотыла в придачу? — задумчиво проговорил второй. Пока готовились к переходу, доктор достал из своей походной медицинской сумки по упаковке таблеток и раздал каждому. «Экстази?» — спросили технари. «Глюкоза. Все сразу, не сожрите?» — напутствовал доктор. Прибежал лейтенант с круглыми глазами и открытым ртом. «Там, ниже, между сопками, костер горит». «Ну, вот, значит, мы не ошиблись, там действительно сидят собры», — заговорил один из братьев. «Спортсмены сидят на соседней сопке, на обратном склоне. Судя по координатам, которые дал Вова, им не видно костра». «Действительно, если лейтенант в порыве щенячьего восторга ничего не напутал, то нам придется обходить вражеские дневки и делать большущий крюк. Вряд ли мы успеем в 5 часам утра на окраину села. Прорываться с боем бесполезно. Тут у меня в кармане снова запищал телефон. О, боже мой, они убили Кенни!» «Суки!» — прокомментировал тотчас же Аллилуев. «Однозначно!» — по-жириновски поддержал его Ромашкин. «Интересно, почему Черепанов на вызов моего телефона поставил такой идиотский рингтон из американского мультфильма, в каждой серии которого несчастный Кенни Маккормик погибает? Надо будет переставить на что-то более героическое». Новости Вова выдал потрясающие. Замкомбриг, абсолютно не стесняясь, мистера Черепанова, мирно подремывающего над картой в классе оперативной подготовки Центра боевого управления по сотовому телефону, вышел на командира спортгруппы и с потрохами сдал наше местоположение и посоветовал через час, пока мы там теремся, выдвинуться в нашу сторону, попытаться нас уничтожить. Заодно рассказал, где находятся собровцы, которым параллельно кого мочить, нас или спортсменов. «Вова, ты заслуживаешь достойной награды», — похвалил я агента. «Ага, я уже под запись на твою фамилию в чипке пельмени и пиццу взял», — обрадовал меня Черепанов и отключился. «Так, слава богу, мы обо всем осведомлены. Значит, мы опасны. Есть еще один несомненный плюс. Командир противоборствующей группы не знает настоящего местоположения противостоящим как нам, так и им парней из специального отряда быстрого реагирования. Он поведет свою группу по нормальной нахоженной тропинке по склону вниз, и рано или поздно его головной дозор заметит костер. Спортсмены совершат налет на дневку противника, что нам, конечно, на руку. Пусть они там между собой возятся, а мы пойдем к окраине села. Жалко, конечно, что придется делать такой большой крюк. Если бы мы прошли напрямую через сопки, то расстояние бы значительно сократили. Так, а почему бы и не пойти напрямую и не устроить провокацию соперникам и ловцам? Если взбаламутить сидящих на месте совровцев и тихонько свалить в сторонку, наведя их на спортсменов. Пусть пацаны между собой повоюют. На карте склон возле дневки собра был не сильно и крутой, так что потихоньку мы спустимся и обойдем их. А дальше надо будет сделать так, чтобы они за нами погнались, не видя нас, но чувствуя, что мы рядом, вместо нас столкнулись бы с выдвигающейся группой спортсменов. Возможно ли это? Ладно, на месте посмотрим, а пока у нас есть еще около 40 минут. Головняк на предел прямой видимости. Марш! Стоять! Куда поперлись? Ночь все-таки. Вот так и идите. Группа шагом. Быстрее, быстрее. Обойти поляну с расположившимися противниками оказалось намного легче, чем предполагалось. Головной дозор вышел на пределы прямой видимости и залег на склоне за чахлой елочкой. Пришлось снова к ним ползти и расчехлять бинокль. Ух ты! Нам так не жить. Огромный костер, несколько палаток-альпиек, выставленных полукругом. Вокруг кострища здоровенные небритые мужики в сине-серых зимних камуфляжах и черных шапочках-пидорках. Стволы у всех за спиной. Среди них парочка наших худосочных слегистов в обыкновенных зимних камуфляжах и штатных камуфлированных вязаных шапках. Вон виднеются мачты антенн. Даже сюда долетает шум голосов и смех. Готовятся к грандиозному ужину. Так, а что же дозоров? Фишек у них не выставлено? Ну, правильно, это не Чечня. Тут все свое, родное. Так что можно и похалявить. Выше базы собровцев небольшая тропинка, проходящая через поляну. Если мы сейчас резко уйдем влево, спустимся, пройдем 300 метров, то, попыхтев, все же сможем забраться на сопку 20 минут. По карте рядом с пунктирной линией тропинки какой-то овраг, но в темноте в бинокль его не видно. Если он там есть, то его уже достаточно припорошило снегом. Можно будет пересидеть и переждать группу спортсменов, которые будут двигаться как раз к полянке с собром. Наверняка командир решит, что все разведпризнаки налицо и совершит налет, думая, что это наша офицерская группа громко горланит песни и употребляет водку. От задумчивости я съел кислую аскорбинку, выданную доктором. Надо сделать так, чтобы командиру противоборствующей группы не пришлось все-таки доразведывать, кто перед ним. Пусть сразу вступает в бой, а мы уж как-нибудь бочком-бочком и выскочим сзади и тихонько смоемся в направлении Вахапетовки. Вот тут, под влиянием докторской таблетки и необычайно бодрившего выпитого чая с травками, в голову пришло наглое, ну очень наглое решение. «Лейтенант, ты 12 стульев смотрел?» Особая группа 3. Лагерь обустраивали быстро и со знанием дела. Все мужики в СОБРе, в возрасте и все в офицерских званиях. Молодых и помогающих нет и не будет, поэтому надо делать все самим. Хотя сейчас в группе есть 2 солдата-срочника, приданные связисты из бригады специального назначения. Но связисты на особом положении. Айкомы, имеющиеся у каждого бойца в группе, конечно, хороши, да радиус действия не тот. Бригадные разведчики укомплектованы средствами связи с центром. Поэтому, несмотря на то, что они молоды, их стараются припахивать поменьше. Развернули палатки альпийки, натаскали сушняка, развели жаркий костер. Офицеры начали расстегивать рюкзаки и вытаскивать на божий свет различные вкусности. На такие условности, как охранение и дозоры, решили не обращать внимания. Не Чечня все-таки. А тут такой шанс вырваться из города на природу и отдохнуть душой. «Степаныч!» — прогудел матерый бородатый капитан, заместитель командира поисковой группы. «Ну давай, за удачный поход, по 5 капель!» И он протянул пластиковый стаканчик с прозрачной и холодной водкой. Степаныч неодобрительно покачал головой, но, заценив температуру воздуха и внутренние ощущения, опрокинул стаканчик и гулко выдохнул воздух. В руки ему тут же сунули бутерброд, кусочек черного хлеба со свиной тушенкой, обильно посыпанной крошеным луком. Командир с удовольствием слопал бутерброд и стер крошки с усов. — Васек, как там мальцы-связисты связались со своими? — Да, порядок. Связались, все нормально. Антенны пока сворачивать не будут до утреннего сеанса. Ну и ладно. Тут еще сотовый ловит. Надо своим в отдел позвонить, чтобы машину наготове держали, мало ли что. Потихоньку группа подготовилась к ночлегу. Развернули в палатках спальники, определили место радистам, накрыли потрясающий изобилием импровизированный стол. Постепенно все угомонились и расселись по кругу. По старой привычке, держа оружие в руках или за спиной. На костре, в большой кастрюле, которую таскал с собой отрядный доктор, он же по совместительству и повар, доваривалась картошка, приправленная тушенкой, луком и специями. В ожидании основного блюда приняли по 50 грамм. Закусили паштетами да рыбными консервами. Бойцам-срочникам налили по чуть-чуть, предупредив о политике конфиденциальности и неразглашении военной тайны. Не дай бог узнает какое-либо начальство, что разведчиков из спецназа при выполнении учебно-боевой задачи напоили водкой собровцы. Радисты дали клятву, что никому и никогда. Не забыв для себя отметить, что надо будет после выхода своим корефанам в роте связи рассказать, ну и набухались мы с собрами на задаче. Доктор помешал картошку, понюхал, попробовал, чуть подсолил и сказал, что через пару минут будет готово. Командир достал из пакета палку сырокопченой колбасы и начал аккуратно чищать ее от шкурки. «Степаныч! Слышь, Степаныч!» — начал задавать вопросы заместитель. «Все-таки со спецами, которые на соревнования готовятся, понятно. Там ребятишки оторви и выбрось. Мы с ними совместные стрельбы стреляли. Вещи творят нешуточные. Их-то мы хрен поймаем. Сам сказал, что мы не сайгаки по сопкам скакать. Вторая группа нам нахрена сдалась. Как я понял, там же одни офицеры». «Да этих вообще, наверное, хрен поймаешь», — хохотнул Степаныч. «Там со всех служб старперов понабрали. Замкомбриг их не сказал, пусть в лесу пробздятся. Вот они, наверное, сидят где-нибудь, как мы, и плевать им на эти учения». «Ой, Степаныч, старые кони борозды не портят», — подыграл зам. «Ага, они и удобряют», — ответил командир. «Док, ну что там с картошкой?» «Готово», — бодро воскликнул повар-доктор, ставя кастрюлю посреди импровизированного стола из коврика, накрытого клеенкой. «Отлично!» — обрадовался Степаныч. «Васек, начисляй по 50». А на пятом тосте под горячую картошку случилось что-то непонятное. В освещенный костром круг зашел какой-то странный человек. В военной форме, но без оружия и снаряжения. Приветливо всем улыбнулся. «Привет, селяне! А далеко ли до Пхеньяна?» Собровцы недоуменно переглянулись между собой. «Ты чего, лыжник, на Олимпиаду идешь?» — спросил озадаченный Степаныч. Радисты-спецназовцы, узрев в страннике что-то знакомое, радостно улыбнулись и гаркнули. «Здравия желаем, товарищ лейтенант!» «Нет денег на статье», — загадочно ответил незнакомец и вперился взглядом в палку колбасы на столе. «Ух ты, сырокопченая!» — радостно взвизгнул он и в мгновение ока, схватив колбасу, откусил внушительный кусок. «Ну ладно, я пошел», — промолвил он с набитым ртом. Достав что-то из кармана, бросил в костер и стартанул через все расположение в направлении ближайшей сопки. В костре что-то оглушительно грохнуло и разметало горящие ветки. Стол и блюдо с картошкой были безнадежно испорчены. — Стой, сука! — заорали в один голос собровцы. — Группа к бою! — скомандовал Степаныч. «Товарищ лейтенант, отдайте колбасу!» — добавили паники связисты. «Бля, да он уже в Пхеньяне!» — орал заместитель командира Васек. «Сейчас мы этого отца Федора скрутим!» — бушевал Степаныч. «Боевой опыт просто так не пропьешь!» Группа мгновенно подхватила оружие и, наращивая скорость, гуськом рванула по тропинке за лейтенантом, отцом Федором, лыжником из Пхеньяна, похитившим колбасу. Скачущая фигурка еще довольно сносно просматривалась на склоне, на фоне белеющего снега. — Не уйдешь! — ревели собровцы. Внезапно бегущая фигура исчезла из поля зрения, как будто никто не бежал вверх по тропинке. Тут же Степанычу стало совсем не по себе. Крики собровцев перекрыл грохот нескольких длинных пулеметных очередей. Бойцы поисковой группы инстинктивно сыпанули в стороны. Кто-то не удержался и покатился вниз по склону. Место для засады было выбрано идеально. Вся группа на склоне, как на чистом поле. Противник бьет из ПКМа, как по мишеням. Степаныч судорожно озирался. Подполз Васек с округлившимися глазами. «Командир, бля, нас обули, пипец! Нас вытащили на этот пулемет. Если бы били не холостыми, половине группы уже был бы каюк». «Тьфу, бля!» — разродился Степаныч. «Мы же на учениях, твою мать, развели как кроликов. Вася, всем на связь, включить айкомы, проверить всех, что вы магазины с холостыми пристегнули. Не дай бог». Поисковая группа начала быстро рассредотачиваться и разворачиваться в боевой порядок. Всех душила яростная и азартная злость. Проуженную проводку уже забыли. Тут уже работали другие принципы. Расслабились на учениях. Сами себе виноваты. Прав был Суворов. Тяжело в учении, легко в лечении. Неизвестный пулеметчик дал еще две короткие очереди. Степаныч скомандовал на осторожное продвижение по парам вперед. Пошли. Один прикрывает, второй перебегает. Кровь в жилах снова стала горячей, чувства обострились. Теперь только победа. Когда Почишин, сидевший на фишке, начал тонами давать установленный сигнал, братья Артемьевы силой оттащили Ромашкина от ПКМа. — Леня, валим, оставь спортсменам хоть кого-нибудь. Тащили они волоком увлекшегося стрельбой майора. Леня сучил ногами и хрипел что-то типа: «Врагу не сдается наш гордый варяг! Гвардейцы, удержите правый фланг любой ценой!» «И я их вижу! Они среди кокосовых пальм!» Лейтенант, ползший рядом с братьями, предложил Лене в обмен на пулемет колбасу, так нагло похищенную им у поисковой группы СОБРа. Меня даже начало колотить от волнения, успеют или не успеют. Ура! Успели! Как только огневая и заманивающая подгруппа нырнули во враг, среди деревьев показались призрачные фигуры. Спортсмены даже не бежали, они летели над снегом. На такое зрелище стоило посмотреть. Группа двигалась в походном порядке бегом. Ничего не бряцало и не звякало. Не было слышно ни хрипов, ни стонов. Бесшумно, словно призраки. 12 человек двигались тихо, быстро, слаженно. Облачены в белые штаны от зимних маск-халатов, что при нынешней цветовой пейзажной гамме наиболее приемлемый вариант. Маскировочные штаны сливаются с фоном, припорошенной снегом земли. Камуфлированные куртки сливаются с темными стволами деревьев. И нетренированному взгляду издали трудно что-либо различить. Без какой-либо команды спортсмены начали разворачиваться в боевой порядок. Правый фланг выстроенной линии начал резко загибаться и уходить вперед. И интересно, сколько же они отрабатывали все эти перестроения, что им не надо никаких лишних слов? Каждый разведчик знает свое место и свой маневр. Командир группы, скорее всего, уже по звукам стрельбы определил расстояние и заранее дал указание, когда и где перестраиваться. Вот что значит боевая подготовка денно и ношно. Свободна от всяких нарядов и хозяйственных работ. Молодцы спортсмены, что тут сказать. Эх, будь, наверное, на месте собровцев мы, как бы нам не поздоровилось, раскатали бы в лепешку, отняли бы у Почишина всю его лапшу, у доктора забрали бы таблетки, а лейтенанту просто по широте душевной накатили бы люлей за то, что у него постоянно в бригадной кассе нет денег. Ладно, хватит любоваться на противника. Пересчитал вроде все на месте. Лейтенант, талантливо сыгравший роль живца, ничуть не запыхавшись, уже навешивал себе на плечо отнятый у Ромашкина пулемет и выслушивал дифирамбы в свой адрес. Остальные уже были готовы к движению. Меланхоличный доктор, вслушивающийся в звуки стрельбы, хищно улыбнулся и произнес: «Вот и встретились два одиночества, и помог им в этом хулиганствующий подросток. Я не сам, токмо по воле, бу-бу-бу-бу-бу», — забубнил лейтенант, что-то пережевывая. «Опять что-то хапнул», — возмутились братья Артемьевы. «Оставь и нам кусочек», — прислонились к подвигу технари. Я махнул рукой, и мы трусцой в стиле обленившихся штабных крыс потихоньку побежали в сторону, противоположную той, откуда прибежали спортсмены. До окраины Вахапетовки всего 1,5 километра. Если пересечь дорогу, огибающую сопку, и махнуть напрямую через заснеженное поле. Кто же придумал проводить встречу с агентом именно в таком открытом месте? До встречи оставалось еще 1,5 часа, до обязательного сеанса связи еще 1 час. Начали решать, кто же пойдет на романтическое свидание со шпионом. Лейтенант-финансист снова вызвался погеройствовать. Однако я его кандидатуру отверг. Молод еще и горяч. Тут нужна фигура, которая не внушит подозрений как местным пейзанам, так и ловцам диверсантов. Нужен типажный для этой местности разведчик. Самым подходящим оказался Почишин. Зарос щетиной, взгляд, как у матерого сантехника-тракториста. Вместо стандартной спецназовской обувки на ногах китайские сапоги-дутыши веселенькой голубой расцветки. Тем более майор данную деревню знает. По слухам, витавшим в бригадной среде, парковые крутили в данной местности какие-то шашни с местными трактористами. То ли солярку на водку меняли, то ли запчасти какие-то поставляли. Тем более старый технарь сам случайно обмолвился, что вон в том домике с красной крышей живут армяне, которые круглосуточно продают местному населению водку, сигареты и карточки на сотовую связь. Узнав о возложенной на него миссии, Почишин попытался изобразить географический кретинизм и полную потерю ориентировки в пространстве. Для доказательства он даже отошел справить малую нужду на рюкзак Петровского. Капитан обозлился и обвинил майора в том, что он по дороге выхлебал из фляжки весь запас огненной воды и схрупал, как чипсы, пачку доширака. Поэтому пусть идет к агенту, а заодно зайдет к армянам, прикупит чего в дорогу. И пусть только попробует перепутать последовательность действий. Участь Почишина была решена, и мы приступили к его легендированию. Майору пришлось снять верх от бушлата и остаться в одной коричневой подстежке. Снаряжение и рюкзак он снял, оставив при себе только пистолет под курткой да одну осветительную ракету для подачи условного сигнала на случай провала явки. В руки ему всучили пластиковый пакет с Дональдом Даком и отошли полюбоваться на преобразившегося спецназовца. Перед нами стоял банальный сельский ханыга. Для антуража Ромашкин посоветовал поставить ему фофан под глазом и вдобавок к зеленке вымазать физиономию золой и порвать вязаную черную шапочку. Почишин от греха подальше засобирался в ускоренном темпе. Деньги собирали со всей группы, у кого что было по карманам. финансист мялся больше всех. Начал ныть и упрашивать нас зайти через недельку, и сетовать на то, что самый главный начфин его взгреет. Артемьевы сказали, что отберут у лейтенанта пулемет, если он еще раз обратится к своим финансовым корням. Все мы здесь теперь одно и то же, разведчики особой группы. Нет теперь среди нас ни инженеров технической части, ни старших офицеров, ни медиков, ни бэтменов. Сумма набралась вполне приличная, и Почишин начал составлять список. Мне Сникерс, презервативы и жевательную резинку с покемонами. Озвучил свой заказ Аллилуев. Водки, доширак и 3 пачки Бонда, произнес банальность Петровский. Лейтенант заказал 5 бумажных сосисок, кетчуп и туалетной бумаги. Я попросил несколько пакетиков кофе, 2 пачек сигарет и карточку оплаты на сотовый. Связник был готов и начал проверять со мною на знание пароля и отзыва. «Пастеризация и интернационализм», — бодро выпалил Почишин. «Артемьевы, напишите ему на бумажке все эти иностранные слова, а то их хрен кто запомнит». Расстроился я. Майор-связник печально вздохнул, попытался расцеловаться с разведчиками, но был сурово послан, сопровождаемый умными советами. «Поймают, застрелись!» — орали Артемьевы. «Стреляй прямо в жопу, чтобы мозги вынесло!» «Чисти зубы после принятия пищи, не ешь желтый снег, смотри под ноги!» — добавил Петровский. «А мне еще чупа-чупс со вкусом дыни!» — напомнился лейтенант. Почишин оглянулся, показал всем фак и, переваливаясь ноги на ногу, попытался аккуратно спуститься с сопки. Подскользнулся и с криком «Ай, пошли вы все на!» скатился с горки. «Уй-уй-уй-уй!» — заметалось эхо среди сопок. «И тебе удачи!» — проорал Ромашкин. «М-да...» «Пастор Шлак совсем не умеет ходить на лыжах», — произнес задумчивый доктор. Ожидание томительно, особенно при выполнении задачи. Братья-капитаны готовились к сеансу связи, разворачивали антенны и присоединяли к станции аккумуляторный пояс. Петровский с Ромашкиным раскочегарили газовую горелку и занимались приготовлением завтрака. Доктор перебирал медицинскую сумку. Лейтенант выпросил у меня сотовый телефон для передачи экстренных сообщений своим подругам, заодно получив задачу поменять дурацкий рингтон про убитого Кенни. Рыскал по округе и вел разведку на себя. Идиллия, тишина и благодать. Вкусно запахло жареной тушенкой и гречневой кашей. Внезапно в тишине раздался резкий звук разрываемой материи. Ромашкин подскочил, упал на живот и, схватив автомат, прохрипел: «Духи обходят, гранаты к бою!» «Извините», — сказал доктор и покраснел, — «это я, так сказать, с огоньком давнишнюю мечту осуществил». Артемьевы сказали, что доктор силен. Петровский так ничего и не понял. Ромашкин с печальным взором брутального спецназера покачал осуждающе головой и произнес киношно-гоблиновско-блокбастерную фразу. «Цитрамон подежрал, доширак нежнее аромат дает». «Леня, ты чего такой воинственный вечно?» — спросил я Ромашкина, помешивая ложкой горячую кашу. «У меня, наверное, вьетнамский синдром. Мне столько всего пришлось пережить», — ответил печальный Ромашкин и даже шмыгнул носом. «Ой, бля, Леня, дофига же ты перенес, особенно на Ханкале, в разведуправе. Целыми днями дрыв в палатке направленцев, да на рынке разгрузки и камуфляжи примерял». Возмутились в один голос капитаны. «Не надо на него напраслину наводить. Он еще на вылет в ПШГ, на озеро Голубое летал и в Каспийск». Заступился за майора Петровский. «И под капельницей лежал в отряде на второй день после замены, и фонарик маглайтовский в сортире утопил». Не сдавались Артемьевы. «А между прочим, у меня этот синдром с детства», — возмутился Ромашкин. «Я в школе, во втором классе уже воевал. А мы в космос летали и капитана Гранта спасали, а во втором-то классе», — парировали капитаны. «Я серьезно воевал», — тихо произнес Леня, — «с американцами». «Леня, делать пока нефиг, почеши на мужа, а?» — подначил я майора. «Ну ладно». Из рассказа майора Ромашкина, непризнанного ветерана Третьей мировой. Было это 10 ноября 1982 года. Поздней осенью. Родители тогда рано на работу уходили, а я взял да и проспал в школу. Смотрю, опаздываю, и приду только ко второму уроку. Ну что делать, чувствую, влетит мне. Поэтому, когда в школу шел, с пацанами из второй смены заигрался в войнушки и совсем припозднился. Иду в школу. А на душе тревога такая и предчувствие чего-то нехорошего такого. И на улице как-то вдруг пустынно стало, даже машин почти не видно. Захожу, значит, я в фойе, а в школе тихо так. Обычно кто-нибудь из прогульщиков шарахается или дежурный старших классов, ну, пионерские патрули или уборщицы, а тут тишина. И слышу, как где-то далеко-далеко печальная и страшная музыка играет. Но мне вообще страшно стало. Думаю, наверное, что-то случилось. В класс свой заглядываю. А там, короче, никого. А у нас контрольное должно быть, поматише. Вообще страх на меня напал. Капец. Я в другой класс побежал, и там никого. Еще пару классов проверил. Пусто. Непонятно, куда весь народ подевался. Я бегу к учительской, может, там хоть кто-нибудь есть. Слышу, кто-то есть, разговаривают. Я ухо пригрел возле двери, толком не разобрать, но слышу. Кто-то всхлипывает, и голоса женские и мужские вроде. «Ой, что ж теперь будет? Наверное, империалисты теперь радуются». Я так понял, что это наша школьная комсомольская вожачиха рыдает, а ее кто-то успокаивает по голосу, как физрук. А он всех училок женского пола помоложе любил успокаивать. «Не получится ничего у подлых империалистов, бу-бу-бу-бу-бу». А потом что-то вроде про войну и... «Ой, Николай Захарыч, не надо, да вдруг кто войдет?» Потом еще что-то типа: «Коля, ой, какой большой!» А у меня в голове слово «война» засело напрочь. А физрук, наверное, комсомолке пистолет показывает. Слухи ходили, что все молодые училки болтают, что у физрука есть большая пушка. Я стучусь так вежливо, а там суета за дверью началась, потом замок защелкал. Физрук такой красный, высовывается, видит меня и орет: «А что ты здесь делаешь? Тут в стране такое случилось, а ты здесь под дверьми торчишь, а еще октябренок». «Николай Захарович, а правда война началась?» Лепечу я, а самого прямо трясет от страха. «Да еще какая!» — орет он, раскрасневшись и захлопывает дверь. Вот тут меня совсем затрясло. Началось. Подлые капиталисты развязали все-таки войну. Все уже, наверное, на фронт записываются. А я еще тут. Хотя какой фронт? Наверное, все в бомбоубежище убежали. И противогазы получают, а я здесь ошиваюсь. Бегу по школе. Всего колотить. Музыка эта страшно играет. И голос диктора. Сегодня... Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Да я парень тонировкого десятка. Всего быстро пришел. Достал из портфеля свой пистолет с пистонами. Добежал до подвала. Смотрю, двери закрытые. Наверное, уже ждут прилета американских ракет. А так погибать не хочется. 8 лет, а жуть! Я постучался, не открывают. Залег тогда на лестнице, забаррикадировался портфелем и жду ядерной войны. Вдруг слышу, идет кто-то. Наверное, американские шпионы уже по школе ползают. Надо стрелять, гада. Чем я хуже Павлика Морозова? Стану октябренком-героем. Прицелился я из своего револьвера, зарядил пистон. Смотрю, идет кто-то. Я выскакиваю из-за укрытия и бабах из пистоля прямо в него. Пистон как грохнет, шпион хлобысь в обморок. Смотрю, а это наша техничка, баба Люба. Вот. Продажная бабка. Значит, и она на империалистов работает. А я давно ее подозревал. Одного шпиона я вывел из строя. Слышу, еще кто-то идет. Заряжаю новый пистон. А там преподаватель по НВП, Василий Иванович, ходит, по углам высматривает. Наверное, бомбу хочет заложить. Я выскакиваю, ору. Руки вверх, американец. Он смотрит на меня, а потом как грохнется рядом с техничкой. Он старенький уже был, воевал еще с фашистами. Короче, я уже 2 пособников мирового капитала привалил. А потом меня физрук вытащил из-за баррикады, пистолет отобрал, подзатыльник дал и повел с собой в спортзал. Думаю, скрутили меня все-таки сволочи, на расстрел ведут. Вот так и погибают настоящие октябрята. Иду, плачу, сквозь зубы песню «Орленок» мычу. Тоска гложет. И тут меня физрук в спортзал втаскивает. А там вся школа сидит. На стене портрет Леонида Ильича Брежнева с черной ленточкой. И директор речь читает. Короче, не война была. А генеральный секретарь помер. А я, не разобравшись в ситуации, 2 шпионов уложил. Хорошо, что техничка и учитель по НВП не рассмотрели меня, когда в обморок падали. Их потом скорая увезла. Многим в тот день плохо было. А мои одноклассники вели себя совсем не по-октябрятски. Радовались, что всех домой с уроков отпустили. А я шел домой, печальный, пел песню про Орленка, и была на моей душе первая боевая травма. Леня продолжал после своего рассказа сидеть печалиться. Артемьевы настраивали радиостанцию и вполголоса глумились над майором. Петровский допытывался до доктора, зачем ему презервативы. Я, разлегшись на коврике, немного задремал. Приплелся лейтенант. Отдал мне телефон, слопал банку тушенки с галетами, достал из рюкзака остатки туалетной бумаги и, печально вздохнув, отправился куда-то вниз по склону. «Угля ему, что ли, активированного дать?» — сам себя спросил Аллилуев. Я снова начал засыпать. «Далеко, далеко...» «Ускакала в поле молодая лошадь», — запел телефон. «Лейтенант, сука ты! Что за херню поставил?» — заорали все в один голос. «Хе-хе. Я, так сказать, поставил песню целесообразной обстановке, — прокряхтел откуда-то снизу из кустов финансист. Звонил свой среди чужих майор Черепанов. Наш ночной финт ушами наделал много переполоха среди руководства учений. Ставки на нас немного подросли, и замкомбриг даже клятвенно пообещал станцевать стриптиз и сбрить усы, если мы на этих скачках сделаем спортсменов. Но суть была не в этом. На встречу с нашим звездником выехал один из офицеров оперативно-планового отделения, который попался спящим на оперативном дежурстве по реально действующим группам. Что он везет нам в конверте, Вове так узнать и не удалось. Однако он узрел, что после того, как специальный шпионский ЗИЛ-131, кое-как завевшийся и выехавший на 40 минут позже назначенного времени, по причине отсутствия писарихи, техчасти, не оформившие вовремя путевку, убыл. К замкомбригу прибыли какие-то странные пехотные личности на ГАЗ-66, о чем-то тайно посовещались и поехали также в сторону Вахапетовки. А в кузове сидела толпа офицеров с пехотного полчка, в званиях от летех до капитанов. Все такие, про войну, с автоматами, в маскалатах, с вещмешками. Закончил Вова. Ясно. Спасибо за информацию, Рихард. Слоны идут на север. Поблагодарил я его. Слоны идут нахер. А ваш Штирлиц живет в бригаде. Уже который день, когда эта тягомотина закончится. Я уже устал на два фронта работать. Заныл Черепанов. Не забывайте, Рихард, у нас ваш телефон, а в нем телефоны ваших телок. А данная информация о вашей работе на два фронта будет очень интересна вашей супруге. Не шантажируй меня, а то я вам такой инфы накидаю. Упаритесь ПКП искать. И вообще, я только что с ЦБУ, оператор отметил положение спортсменов на карте. Они в паре километров от вас. Может, минут через 40 выйдут к окраине Вахапетовки. Так что спасайте свои булки и до связи. Испугался Черепанов. Так все с нашим замкомбригом яснее некуда. Он в преступном сговоре, противоборствующей нам группировкой. Если нас просто искать, прочесывая местность, по приблизительным направлениям, толка от этого никакого. Ночная стычка показала, что нас просто так не взять. Есть еще порох в пороховницах и ягоды в ягодицах. А тут вполне обозначенное место, где нас можно взять на вилы. А мотострелковый командир для этого дела набрал офицеров помоложе, так сказать, с задором. Наверняка пехотным офицерам надоело в преддверии учений ежедневно и еженошно проводить строевые смотры, устранять недостатки, белить бордюры, сооружать надолбы и трассировать выдолбы. Реально возможность повоевать, да еще со спецназом. Будь я молодым летехой с мотострелкового полка, я бы с удовольствием напялил маск-халат и побегал за диверсантами. Командир спортивной группы наверняка горит желанием отомстить нам за ночной прокол, да и подзуживает его наверняка сверху, плюс собр где-то неподалеку. Положение не позавидуешь. Осталось только по Чишину попасться в руки загонщикам, и вообще красота. Положение продолжало ухудшаться с каждой минутой. Появился лейтенант с квадратными глазами. «Командир, там, это, сижу, это я, в бинокль наблюдаю, природой любуюсь». «Скажи просто, сижу я сру», — перебил его Петровский. «Ну, значит, сижу я сру на природе с биноклем», — продолжил лейтенант. «Смотрю, по дороге внизу колонна танков идет, маленьких таких. Ну, такие, с тонкой пушкой. БМП, что ли?» Ну да, они самые. А я за ними наблюдаю. Вижу, остановились. Одну БМП с дороги согнали вниз куда-то. И там солдаты забегали. Потом метров через 500 снова остановились. И еще одну поставили. Скоро мимо нас проезжать будут. Точно. Обкладывают со всех сторон. Скорее всего, это виденная нами вчера мотострелковая рота. Командир, по всей видимости, получил задачу выставить засады вокруг деревни и не дать нам прорваться. Одного он не знал, что на встречу с агентом вся группа не ходит. Эту миссию должен выполнять специально обученный, подготовленный к взаимодействию человек. В нашем случае это был техник Почишин, подготовленный к встрече с бизнесменами-армянами. Группа начала быстренько собираться. На месте остались только связисты. Сеанс связи по независящим от нас причинам откладывался. Мы нацепили на себя рюкзаки и снаряжение. Группу я рассредоточил в радиусе 10-15 метров от дневки и приказал смотреть и не отсвечивать. Сам с лейтенантом спустился ниже. Действительно, уже неподалеку рычали и тарахтели бронемашины. В бинокле прекрасно видно, идет колонна из 5 БМП. Так, вчера их было 10, как положено по штату в мотострелковой роте на БМП. Значит, пару постов они выставили. Ну и берем минус на обычное разгильдяйство и убитость техники. Наверняка пара машин где-нибудь на СППМ. Колонна на приличной скорости прошла по дороге рядом с нашей сопкой. Я начал накручивать ручки поискового приемника. Ага, вот, поймал частоту. Переговоры мотострелков. Одна из машин в центре колонны пыхнула и остановилась. Две машины, шедшие впереди, ушли вперед. Две, шедшие сзади, остановились. Вроде бы рано еще выставлять засаду. Что там говорят? Арбалет 100, арбалет 100, я арбалет 113. У меня заглохла машина. Арбалет 100 у меня. Да какого хрена, 113-й? Что у тебя опять случилось? Раздался в наушнике чей-то бас. Рябушкин. «Пиджачила, да я тебя урою!» «Арбалет 100, оно не заводится?» «Воздухом заводи, скорость надо вовремя переключать, оборот опять не выставил, придурок!» «Понял меня, воздухом, аккумуляторы на 113-й вообще никакие!» «Арбалет 100, не заводится?» «Летеха, ты меня в гроб раньше времени вгонишь, спешивай пехоту!» Сейчас тебе в жопу стукнут, если не заведешься. Сам с механом остаешься. Место здесь тоже неплохое. 123-й на связь. 123-й на связи. Ответили с кавказским акцентом. Анварка, а ну попробуй стукнуть в жопу 113-го. Если не заведется, бери на жесткую, стаскивай ее в кювет. Пехоту Рябушкина к себе сзади и догоняй вместе со 133-й. Мы ждем. Ест, — ответил 123-й. А быстрее, быстрее. Ага, ясно. Одна из машин заглохла. Сейчас ее попытаются завести с толкача. Если не получится, оставят здесь и поедут дальше выставлять взвода для засады. А потом Бэху подцепят другой броней, выставленной раньше, и уволокут. Действительно, при наблюдении в бинокль было видно, как из десанта начали вываливаться мотострелки, облаченные в зимние бушлаты, валенки, каски с весь мешками за спиной и автоматами. По ребристому листу бегала нескладная фигура, наверняка того самого лейтенанта пиджака Рябушкина, облаченного так же, как и его бойцы. Машина, следовавшая за заглохшей, подскочила и, уткнувшись носом в корму, протолкала БМП вперед. Толкач остановился, из люка выпрыгнул маленький солдатик, заскочил на соседнюю машину, выволок наружу механика-водителя и начал того дубасить по шлемофону, не обращая внимания на лейтенанта. Офицер попрыгал рядом, успокаивая разбушевавшегося, ну, по всей видимости, тот самый Анварка. 113-ю быстро зацепили жесткой сцепкой и отполокли в кювет. Бойцы, суетившиеся рядом, попытались залезть в десант работающих 123-й и 133-й, но их, видно, внутрь не пустили, и они, неуклюже карабкаясь, полезли на броню и расселись по походному. Несколько минут, и две оставшиеся БМП умчались, поднимая за кормой веера снежных брызг. Видимо, командир мотострелковой роты все же не промах. Вон как быстро принял решение, да и люди у него натасканные. Анварка хоть и настучал по шлемофону, наверняка водитель 113-й младше по призыву. Но зато оттащил поломанную машину, очень быстро и умело загнал ее в кювет, умудрившись развернуть так, что ее не видно было бы с поля перед Вахапетовкой. Вот еще одна проблема. Почишин будет возвращаться именно этим путем. Если его не заметят с других мест, то тут он будет как на ладони, и мимо БМП не пройдет по-любому. Слава богу, пехоту забрал с собой ротный. Поэтому в случае чего нейтрализовать лейтенанта и его бестолкового механика-водителя будет нетрудно. Надо быстренько собрать всех, распределить народ в подгруппы захвата и обеспечения. Пока я думал, высматривая в бинокль то удаляющиеся машины, то снежное поле, лейтенант толкнул меня в бок и прошептал: «Сюда идет, вверх полез». Лейтенант Рябушкин, повозившись возле открытого ребристого, явно заскучал и полез вверх осматривать окрестности. Того и гляди, наткнется на наших связистов. Мы отползли чуть повыше и кинулись на полянку. Артемьевы вели интенсивный радиообмен с центром. «Командир, еще 5 минут!» «Сеанс надо закончить. Мы цифровые группы передаем. Уже за следующий выход на связь Васю приболтали. Тяни время!» Пробормотал один из братьев, оторвавшись от кнопок станции и своего блокнота. «Бля, пацаны, сейчас этот дятел сюда дойдет. Спалит нас по-любому». «Командор, не ссы! Чего нам какой-то мабутей? Мы СОБР разделали. Валим его и все», — вынырнул из акустиков Леня. «Так, короче, где все?» «Все оказались поблизости и на связи. Порядок действий определили очень быстро, ибо пиджак Рябушкин был уже поблизости и во все горло распевал песню: «Я знаю точно, невозможное возможно». Поднявшись на полянку, лейтенант обалдел. Под сосной, на ковриках, возлежали два военных. Возле развернутой радиостанции и что-то колдовали, не снимая наушников и не отрываясь от каких-то блокнотиков. «А вы кто?» — растерялся Рябушкин. «Догадайся с трех раз», — сказал один из военных и, сняв наушники, довольно потянулся и, закинув ногу за ногу, закурил. «Близнецы!» — отстраненно подумал Рябушкин. Второй военный, точно копия первого, тоже сбросил наушники и сказал: «Все, бля, сеанс отработали. Дай закурить, чумоход». «Я не чумоход», — обиделся Рябушкин. «Да это не тебе. Успокойся, маленький», — рассмеялся незнакомец и вырвал у своей точной копии сигарету из пальцев. «А-а-а!» — взвыл лейтенант. «Да вы радисты, диверсанты из спецназа! Вы на учениях тут?» «Есть такая буква в этом слове», — сказали в один голос неизвестные. «Тогда я вас... А я вас сейчас возьму, «О, да, возьми нас поскорей, грозный варвар-пехотинец!» Забился в экстазе на коврике один из близнецов. «Только будь с нами, ласков и нежен!» — добавил, корчась от смеха, второй. «И меня тоже возьми, ненасытный!» — выскочил из-за ствола сосны Леня Ромашкин. «А ты с нами потом будешь встречаться?» — спросил подкравшийся сзади Аллилуев. «Так вот нахрена доктору призики нужны были?» — нарисовался Петровский. «Мля, а это не ты с Милкой Феофановой из пединститута в прошлом году мутил?» — задал вопрос лейтенант-финансист, возникший как ниндзя из ниоткуда, и уперший ствол ПКМа в живот резко побледневшему Летехе. «Здравствуйте, лейтенант Требушкин!» — закончил я комедию. «Вы захвачены в плен группой специального назначения и по условиям учений обязаны отвечать на все наши вопросы». Летеха открыл рот, вздохнул и скуксился. «Теперь меня ротный совсем сгноит!» — запричитал он. «Бэхом стало! В плен меня захватили! Вы меня сейчас пытать будете? Мне рассказывали, что вы можете, а я не знаю ни хрена. А вы даже мою фамилию знаете и Милку Феофанову». Пришлось лейтенанта успокоить и даже угостить аскорбинкой. Аллилуев сказал, что Рябушкин пока может ничего не бояться, так как презервативы ему мы еще не принесли. Летеха оживился, однако с опаской посматривал на нашего финансиста, злобно поигрывающего пулеметом и встающего в различные воинственные позы. Чтобы успокоить пленного, пришлось отправить Ромашкина и нашего ночфиненка захватить еще языка в лице механика-водителя. Личный состав головного дозора обрадовался, чуть посвящался и скрылся из глаз. Допросы и расспросы лейтенанта ни к чему не привели. Он и вправду ничего, кроме того, что его рота должна участвовать в ловле диверсантов, не знал. Тут как раз и привели механика. Бедолага-боец пучил глаза и пытался выплюнуть изо рта промасленную рукавицу. Рябушкин, увидев своего подчиненного, снова покраснел и скуксился. Бойца пришлось тоже успокаивать и угощать аскорбинками. Механик слопал полпачки, попросил водички и сигарету и сказал, что его все называют Зюзик. И он вообще-то водитель ЗИЛ во второте. Но за отсутствием нужного количества механиков за штурвал посадили его, и служит он всего полгода. Никто его не бил, взрыв пакеты в штаны не засовывал и относились вполне дружелюбно. Боец знал еще меньше, чем лейтенант, но вот у него, оказывается, были друзья, служившие в комендантской роте штаба армии, которые вели разговор о том, что поедут куда-то в сторону Куреяровки. Пришлось развернуть карту. Так, ага, вот она, эта самая деревушка. А что тут есть? Линии электропередачи, несколько МТС. МТС — это не только сотовая компания. Водокачка, несколько десятков дворов. И что примечательно, несколько дорог, ведущих к деревушке с различных направлений. То есть колонна подвижного командного пункта может спокойно проехать в этот район. Все элементы жизнеобеспечения присутствуют. Деревня входит в район учений. Армейцы в этот раз отошли полностью от старых шаблонов и не выезжали на всем известное место ЗКП армии. Молодцы, ничего не скажешь. До деревни около 30 километров пешком, напрямую через сопки. Интересно, что же скажет нам агент? Когда же придет Почишин? Вот уже около 2 часов прошло, а его нет. Уже пора начинать беспокоиться. Оставив пленных под присмотром и приказав всем готовиться к выдвижению и распределить вещи Почишина между собой, я собирался выдвинуться на пригорок и понаблюдать за обстановкой в поле. Не успел я еще раздать указания, как Аллилуев, глядя вверх, печально произнес: «Ракета красная, Бэтмена спалили». Мы опрометью бросились на пригорок. Наш лейтенант толкал впереди себя пленных, а особенно лейтенанта Рябушкина. Я взглянул в бинокль. Черт! По полю скакала темная фигурка майора технаря. В руках Почишин сжимал пакеты. За ним, еще на почтительном отдалении, двигалась цепь в белых маск-халатах. Сзади цепи подпрыгивал на буераках ГАЗ-66. Нашего майора загоняли, как волка, на флажки. Выдохнется, его возьмут загонщики. Успеет выбежать с поля, попадет в засаду, выставленную мотострелковой ротой. Хотя не такой уж и бегун старый технарь майор. Да можно сказать, вообще не бегун. Не успеет он даже за поле выбежать. «Беги, Форрест, беги!» — запрыгали близнецы. «Командир, бля, повяжут нашего!» «Повяжут!»